Полное и абсолютное безразличие к телесному возбуждению могло означать одно из двух. Либо это последняя стадия любовного повстрия, но тогда ее губы уже почернели бы. Либо мы имеем дело с проклятием «поцелуй смерти». «Это проклятие», — уверенно заявила я, совершенно позабыв о Дроу. «Яна, смотри на нее. Никакой реакции и глаза ясные. То есть мы имеем дело со смертельным проклятием отсроченного действия».